Черные небеса Вселенной, да у него же глаза блестят. Флагман Макамбер осторожно произнес. Да, это должно производить впечатление. Понимаете, дорогой Макамбер, каждый из нас по мере возможности служит детям. Но Ваня, я утверждаю, он прирожденный интроптик. Но посмотрели бы вы на него, когда он выступает перед детьми. Нет, этот незнакомый флагману Макамберу младший сын Гали и Портоса определенно ходит у Атоса в любимчиках. Флагману Макамберу стало совсем неловко. Проявления таких пристрастий всегда были ему не по душе. Он попытался переменить тему. А кстати, благородный Атос, кого вы имеете в виду, когда говорите о детях? Атос пожал плечами. Это же общеизвестно. Человеческие существа в возрасте до 15 лет. Ха! В деле на Куберроне эти 15-летние били из лучевых карабинов и умирали рядом с нами. Ну и что же? Все равно это были дети. Наши девочки и мальчики. И это была их беда и наша вина, что им пришлось там стрелять и умирать. Можно было развить эту тему дальше. Ветераны всех времен обожали почесать языки на подобные темы, но флагман Макамбер сдался. «Сколько Ване лет?» — спросил он. Атос удивленно взглянул на него. «Что вы, дорогой Макамбер, Ване 18, он уже вполне взрослый парень». Тогда флагман Макамбер отпил из стакана глоток остывшего глинтвейна и тихонько произнес. «Вы чем-то озабочены, Атос». Атос устремил взгляд в черные океанские просторы. Как правило, Ванина труппа давала бременских музыкантов. Конечно, кое-что в пьесе Ваня изменил. Вместо осла действует конь, вместо пса — оранг, а пес — вместо кота. Шайка разбойников состоит из подлой скалопендры и злобных тарантулов. Коня, между прочим, играет веселый молодой жеребец Ого-го, обладатель превосходного баса, внучатый племянник профессора Айхохо. Помните профессора Айхохо, Макамбер? Он стажируется на Земле в Институте народов глубокого космоса. А принцессу играет Дзана, юная девица с планеты Бангу, где изумрудные небеса, синие луны и горы, покрытые голубыми снегами. И она красавица, эта самая Дзана, с огромными зелеными глазищами, белой до сияния кожей, с легкими, как пух, и густыми, как соболий мех, пепельными волосами, но, конечно, уж не более красивая, чем любая красивая девица-землянка. У нее какой-то невероятный голос. Специалисты прочат ей будущность великой певицы, а она вдруг сбежала из Московской консерватории в Ванину труппу. Флагман Макамбер уже понял, в чем дело, но Атос закончил. Это не первый случай любви между детьми разумных рас, возникших на расстояниях в сотни парсеков друг от друга. Те другие случаи окончились катастрофой для влюбленных. Современное знание бессильно объяснить эти катастрофы. Теперь вы понимаете, чем я озабочен, дорогой Макамбер? И, с вашего разрешения, довольна об этом. «А что поделывает достойный Арамис?» — спросил флагман Макамбер. 5. «О, у Арамиса, как всегда, дел по горло», — ответил Атос. «Их там собралась в Адис-Абебе мощная шайка из нескольких тысяч метакосмологов, проектируют использовать нашу бедную солнечную систему в качестве этакой не то линзы, не то призмы для глубокого зондажа мировых объемов». «Мировых объемов? Это еще что такое?» «Затрудняюсь объяснить, дорогой Макамбер. Это их жаргон. Ничего общего с теми мирами и объемами, которыми занимаемся мы с вами. Знают только, что солнечной системы им оказалось недостаточно, и они намереваются подключить к своей затее еще и систему Альфа-Центавра, летящей звезды Барнарда и что-то еще. Сейчас уж и не упомню». «Что ж», — пробормотал флагман Макамбер, — «большому кораблю большое плаванье». «Только не скажите это Арамису», — посоветовал Атос. «Он ведь считает себя рядовым ученым, и я, честно говоря, с этим почти согласен. У него есть свои боги. Академик Гей Казак, профессор Ванкингартен, гроссмейстер Бумба из какого-то шарового скопления. Никогда о них не слыхал. Я тоже. Впрочем, профессор Ванкингартен прославился недавно скандальчиком, который он учинил во Всемирном совете по делам профессий. Ладно, бог с ними со всеми», — сказал флагман Макамбер, отметив, впрочем, про себя, что в случае надобности Арамиса можно будет без труда найти на земле. «Ну, а про наше чудовище, наше пугало, нашего двуглавого Юла вы ничего не знаете?» И он тут же поздравил себя с этим вопросом, потому что Атос весело расхохотался. «Знаю, дорогой Макамбер, мне ли не знать? Да будет вам известно, что все эти годы двуглавый Юл жил и живет сейчас у меня, здесь, под полом». Флагман Макамбер только руками всплеснул. «Да, двуглавый Юл вот уже 17-й год жил под фундаментом виллы Атоса в комфортабельной трехкомнатной конуре с йодистой ванной и с отоплением от подземных источников. Столь странный с точки зрения землянина выбор жилья он объяснил тысячью причин, из коих существенными были, пожалуй, только две. Во-первых, он через неопределенные промежутки времени впадал в спячку на недели и даже на месяцы, и тогда ему требовался абсолютный покой. Во-вторых, старый пират был по-прежнему склонен к обжорству и неумеренному потреблению ртутно-колчеданных коктейлей. В результате у него частенько расстраивалось что-то внутри, и тогда он неудержимо отрыгивал густым сернистым газом, что, согласитесь, создавало для сожителей землян вполне понятные неудобства. В общем, он процветал, с успехом вел в соседнем поселке стрелковый кружок и даже 2 года посещал университет, хотя от сдачи курсовых работ и тем более экзаменов неизменно уклонялся.